Глава 13. Грубые слова. Барк видит, я пишу. Он на четвереньках ползет ко мне по соломе, и вот передо мной его смышленое лицо, рыжий клоунский хохолок, живые глазки, над которыми сходятся и расходятся треугольные брови. Его губы движутся во все стороны. Он жует, смакует шоколад, держа в кулаке размягченный остаток плитки. Обдавая меня запахом кондитерской, он с полным ртом бормочет: «Послушай, ты вот пишешь книжки. Ты потом напишешь о солдатах, расскажешь о нас, а?» «Да, конечно, я расскажу о тебе, о всех товарищах и о нашей жизни. А скажи-ка...» Он кивает головой на моей записи. Я держу карандаш в руке и слушаю. Барк хочет задать мне вопрос. «Скажи-ка, пожалуйста, я хочу тебя спросить. Вот в чем дело. Если в твоей книге будут разговаривать солдаты, они будут говорить, как взаправду говорят? Или ты все подчистишь, переделаешь по-вашему?» «Ну, это я насчет грубых словечек. Ведь можно дружить и не браниться между собой. А все-таки солдаты рта не открывают, чтобы не сказать, не повторить словечек, которые типографщики не очень-то любят печатать. Так как же? Если в твоей книге этих словечек не будет... Портрет у тебя выйдет непохожим. Ну, все равно, как если бы ты хотел нас нарисовать и не положил бы яркой краски там, где нужно. Но ведь так писать не полагается. Я поставлю грубые слова там, где нужно, потому что это правда. Слушай-ка, а если ты их поставишь? Ведь разные там господа, которым нет дела до правды, обзовут тебя свиньей. Наверное, но я все равно напишу правду. Мне дела нет до этих господ. Хочешь знать мое мнение? Хоть я и не разбираюсь в книгах, это будет смело. Ведь так делать не полагается. Вот будет здорово, если ты так напишешь. Но в последнюю минуту тебе станет совестно. Ты слишком вежливый. Это даже твой недостаток. Я заметил это с тех пор, как знаю тебя. Знаю и твою поганую привычку. Когда нам раздают водку... Ты говоришь, будто она вредна, и вместо того, чтобы отдать свою долю товарищу, выливаешь водку себе на голову, чтобы вымыть патлы.